Глава 12. Ямпольская Аня. «Аня, пожалуйста!» Деликатно, но при этом настойчиво Вадим повторял свою просьбу 10-й раз за наш 5-минутный разговор. «Не заставляй меня умолять тебя!» Мне жутко не понравилась эта идея. Как с ним вообще разговаривать можно? Где моя хваленая выдержка? Где самообладание? И в конце концов, отстаивание личных границ. «Ты такая хорошая, добрая, милая, славная!» Бормоча, он перечислял мои благодетели. В то время как я хаотично старалась придумать повод отказаться от встречи с его родными. О чем я думала, соглашаясь выйти за Вадима замуж? Самый часто возникавший вопрос в моей голове. Надеялась, что никто кроме нас не узнает? Вроде бы нет. Секундная вспышка восторга так сильно меня ослепила и обезоружила, что из взрослого самостоятельного человека я превратилась в недоразвитое созидание с мозгом горошинкой. Я вполне могла... Думала, что могла смириться с разрывом помолвки. Но вот доставлять удовольствие Владу и его гоп-компании не хотелось. За последние дни подписчики моего бывшего жениха раздобыли, полагаю. Влад слил мой личный и рабочий номер телефона. И проклятия начали приходить круглосуточно. Социальные сети давно закрыты были. Смысла блокировать номера не было. Я попробовала, но такое чувство, что у них марафон с передачей эстафеты. «Надо съездить в город и купить новую сим-карту», – напомнила я себе. Учитывая, что с большинством контрагентов я лично связь поддерживала, смена номера не сулила мне ничего хорошего. Я открыла рот, чтобы наконец-то отказаться, но Вадим нанес удар ниже пояса. «Мне без тебя не справиться, Анют, правда. На всю жизнь должником твоим буду». Он меня Анютой назвал. «Разве можно привыкнуть к такому? Пока моя челюсть висела где-то в области пупка, я неразборчива?» Пролепетала согласие, но Вадим разобрал. «Ань, ты просто прелесть. Папа, скорее всего, будет тебя проверять. Мой секретарь забронирует билет куда-нибудь к тебе поближе. В Москву полетим вместе. Постараюсь успеть тебя подготовить». «Что? Проверять меня будут?» Паника подступила к горлу. Ладони вспотели мгновенно. Я совершенно не умела врать. Да и лукавила настолько плохо, что сестра с 5 лет меня раскалывала. Мне пришлось напомнить себе, куда вымощена дорога из добрых намерений. «Аня, ты лоханесса, предводительница всех лошариков», – прозвучал в голове голос Насти. Надо сказать, что в этот раз все по делу было. В глазах Ильи Вячеславовича мне еще не приходилось опускаться лицом в лужу. «Ну что же, с почином!» «Вадима, ты уверен, что это хорошая идея? У меня все же получилось более-менее вразумительный вопрос сформулировать. Я имею в виду знакомить меня с твоим папой. Если честно, я не знаю, как вести себя». «Влад, тебя с родителями не знакомил, что ли?» То равнодушие, с которым был задан вопрос, неприятно кольнуло самолюбие. Вадиму плевать. Пора было привыкнуть к фальшивости происходящего. Или прекратить сюр и жить дальше, как и раньше. Но ни то, ни другое сделать я не могла. Если бы не мысли о предстоящей свадьбе, которой, возможно, не будет вовсе, я бы с ума сошла, размышляя на тему нас с Владом. Волей-неволей начинаешь анализировать свое поведение и моделировать в голове различные исходы событий. Я то и дело старалась понять, была ли у нас с ним возможность на совместное будущее. То, что мы разные – факт, но миллионам людей это не мешало. Тем более я ничего не имела против его занятий спортом. Хотя и все реже к нему присоединялась. Пару раз Влад приезжал ко мне, чтобы заснять совместные тренировки, и они неплохо зашли публике. Но я быстро выдохлась. Приезжая домой, в особенности с мая по ноябрь, у меня оставалось одно единственное желание – спать. Немного пообижавшись, Влад согласился, что идея не очень удачная. «Аня, ты тут?» Судя по интонации, Вадим уже не первый раз старался привлечь мое внимание. Я откашлялась. «Да». «Меня по работе отвлекли», – сказала первое, что на ум пришло. «Ты не дома еще?» – голос Вадима звучал удивленно. «Нет». Тут была правда. Я сидела в одиночестве в своем небольшом кабинете. Работы много. Да и уборка скоро начнется. Я правда не знаю, Вадим, в последнее время часто приходится прогуливать. А мне такие вольности дорого обходятся. Справедливости ради сказать, когда я на месте находилась, неприятностей тоже хватало. На днях, после обработки виноградников ядохимикатами, сотрудники, что важно, проводившие опрыскивание, ночью решили отведать этого самого винограда. Минус 3 работника. Благо, их пообещали на днях выписать из больницы. Вопросом «Как можно до такого додуматься?» я уже устала задаваться. Жаль, проверяющие органы также не уставали меня трясти после инцидента. «Я могу нанять тебе помощника», – предложил Вадим, и я поморщилась. Не хватало еще быть ему должной. И так встряла по полной. «Это лишнее», – произнесла я с улыбкой. Немного обсудив план дальнейших действий, Вадим попросил прислать ему короткий рассказ о себе. Предпочтения, привычки, увлечения, информацию о ближайших родственниках. Потом мы попрощались. Нервничая, я поднялась из-за стола и начала ходить из угла в угол по кабинету. Очень странные ощущения, когда ты не можешь рассчитать следующий шаг. Вообще не понимаешь, что происходит. Тебя словно ветром куда-то несет. Кончай рефлексировать и катись домой. Начала я привычно разговаривать с собой. Вдруг дверь за моей спиной распахнулась. Обернувшись, я замерла на месте, расширив глаза от удивления.